Глава вторая. «Ведь в этот месяц не пускают кровь». Уильям Шекспир, Ричард II. Прикрытые решеткой часы высоко на стене показывали ровно 11. Большинство пациентов уже поплелись вслед за сестрой, державшей в руке зажигалку, к двери во двор, направляясь на 15-минутный перекур, и доктор Армин Троуд обрадовался возможности оставить телевизионный холл на попечение медсестры, заступившей на выходные. При первом взгляде на просторную солнечную комнату с традиционными кушетками и приделанными к стенам телевизорами могло показаться, что здесь должно пахнуть мастикой для паркета и мебельной полиролью. На деле же воздух здесь всегда был насыщен тяжелым кухонным духом, в котором сегодня до сих пор ощущались чеснок и подгоревшее масло от лазаньи, подававшейся вчера на ужин. Он шел по коридору к своему кабинету, а за спиной у него надрывался общий телефон. Вероятно, каждый пациент считал, что звонить могут кому угодно, только не ему, и никто, похоже, не собирался снимать трубку. Армин Троуд точно не собирался. Он был чрезвычайно взволнован тем, что сегодня утром не состоялось того ужасного телефонного звонка по домашнему телефону, который будил его каждое утро. Стоявший рядом с кроватью телефон прозвонил, как обычно, но на сей раз, к великому счастью, в трубке была только тишина. И, черт возьми, он ни в коем случае не собирался снимать трубку ни с какого звонящего телефона, если не был обязан отвечать по нему. Решительно игнорируя убывающий шум, Армин Троуд посмотрел сквозь армированное стекло окошко в двери своего кабинета и лишь после этого повернул ключ в верхнем из двух замков, хотя опасность того, что кто-то из пациентов заберется в кабинет, была практически исключена. Он, естественно, никого не увидел, и когда повернул ключ во втором замке, а на притолоке загорелась красная лампочка, толкнул дверь, комнатушка, разумеется, оказалась пуста. По выходным интерн, с которым он делил помещение, не приходил, и Армин Троуд принимал пациентов в одиночку. Это устраивало его куда больше. Он пристроил свою внушительную тушу в кресле и взял папку с анамнезом новой пациентки, встреча с которой была у него запланирована в ближайшие 15 минут. Тучной, несмотря на юность, девушкой с неутешительным индексом состояния в 20 единиц и диагнозом биполярное аффективное расстройство и маниакально-депрессивный психоз. Сегодня ему предстояло дать ей стакан воды с 4 миллиграммами желтого порошка бензодиазепина, который мгновенно и полностью растворялся, не имел вкуса и должен был не только успокоить больную и повысить внушаемость, но также заблокировать прохождение нервных импульсов, отвечающих за запоминание. Она не запомнит ничего, что произойдет во время сегодняшнего приема. «Девчонка», — думал он рассеянно, разминая в шагу свои мешковатые брюки. «Ожирение, мания. Ну что ж, через несколько дней она вернется домой совершенно здоровая, и никаких маниакальных проявлений у нее больше не случится. Мне же предстоит удовольствие, при котором я добавлю глубины, резкости и по меньшей мере несколько минут к своей жизни, и все будут довольны». Свободной рукой он отбросил в сторону несколько страховидных рисунков, прикрывавших ряд кнопок быстрого набора на телефонном аппарате. Когда девчонка явится, он поднимет трубку и нажмет кнопку, чтобы телефон зазвонил в конференц-зале, где он оставил старого, доброго и надежного Лонг Джона Бича, который там бормочет ерунду и корчит гримасы, сидя в кресле около телефона. Хотя, возможно, если сегодняшнее отсутствие ужасного пробуждающего звонка было знаменем нового времени, волшебным даром Нового года, у Армин Троута больше не будет необходимости в помощи Лонг Джона Бича. Звонок телефона, стоявшего на столе, вырвал доктора из блаженных грез, и на лбу под валиком седых волос, закрепленных лаком, внезапно выступил холодный пот. Он медленно протянул руку, беззвучно произнося губами «Нет, нет, только не это», и поднял трубку. «Доктор Армин Троуд», — также медленно сказал он, с трудом набрав воздуха для этих слов. «Док», — Послышался в трубке слабый голос. «Это говорит Тейлор Гамильтон, дежурный сержант управления шерифа округа Сан-Маркос. Я звоню по телефону-автомату из вестибюля черного хода». От облегчения у Арминтроута тут же расслабились окаменевшие скулы, и он, заулыбавшись от вновь нахлынувшего возбуждения, взял авторучку. Несколько лет назад ему удалось наладить среди полицейских, медиков скорой помощи и всевозможных подсобных служащих психиатрической системы по всей Южной Калифорнии выявление 50-51. Таким кодом в полиции обозначали лиц, принудительно задерживаемых на 72 часа по подозрению в психическом расстройстве. «Тейлор Гамильтон», повторил Арминтроут, записав имя на клейком листочке, и продолжил, стараясь не выдать голосом нетерпения. «Так, у вас что-то новое?» «Дамочка, у которой все именно так, как доктор прописал», ёрническим тоном, но явно нервничая, сообщил Гамильтон. «Головой ручаюсь. Окажется, что она сбежала от вас не далее, как вчера». Арминтроут уже достал с полки над столом форму сообщения о побеге и даже успел проставить в графе дату 31-12-94. «Готов поставить, — продолжал Гамильтон, — $1000, что она сбежала от вас». Авторучка Арминтроута подскочила над бумагой. «Это большие деньги», — сказал он с сомнением в голосе. $1000. К тому же он терпеть не мог, когда информаторы слишком уж откровенно выказывали свою меркантильность. «Почему вы решили, что она из моих?» «Так как же еще-то? Она позвонила нынче утром по 911 и заявила, что убила человека на поле поблизости от пляжа в Лейкадии, полчаса назад, прямо на рассвете, проткнула его гарпуном для подводной охоты. Нет, вы только представьте себе. Но когда наряд отвез ее на место, где, по ее словам, она совершила преступление, там не оказалось ни тела, ни стрелы, ни крови. Они доложили, что поле заросло цветами и виноградом, по которым определенно никто не ходил по меньшей мере сутки. Она говорила, что убила там короля, которого звали, вы не поверите, летающей монахиней. Ну, чистая шиза ведь, правда?» Ребята решили, что вся ее история — натуральная галлюцинация. Она плакала, не переставая, с тех пор, как позвонила в 911. Из носа у нее все время шла кровь. Она твердила, что какой-то парень ей зубы пересчитал, хотя ни ушибов, ни порезов не показала. И еще, нет, вы только послушайте, когда ее в первый раз хотели привести в участок для допроса, патрульная машина не завелась, и им пришлось прикуривать от другой. А когда мы с ней говорили уже тут, свет то и дело мигал, и мой слуховой аппарат отключился. Арминтроут задумчиво нахмурился. Электромагнитные возмущения указывали на одно из диссоциативных расстройств – психогенную амнезию, фугу, деперсонализацию. Это были самые вкусные болезни из тех, которые он мог лечить, если, конечно, не считать излечение кого-нибудь от самой жизни, что было проблематично с этической точки зрения и в любом случае слишком сильно сказывалось. Он поспешно отогнал воспоминания об утренних телефонных звонках. Но $1000, этот Гамильтон просто жадная свинья. Все это затевалось отнюдь не ради денег. «Я не...» — начал было Арминтроут. «Но ведь она сошла с ума этим утром», — подумал он. «Это вполне могло быть реакцией на то же самое, чем бы оно ни было, что избавило меня от этого невыносимого звонка». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Звонка, который столько раз меня будил. Эти несчастные, страдающие от психозов, часто наделены сверхъестественными психическими способностями. А если у нее расстройство множественной личности, то она должна быть способна воспринимать широкий спектр магических явлений. Если я обследую ее, то, может быть, удастся выяснить, что за чертовщина происходит. Пожалуй, имеет смысл обзвонить всех моих осведомителей и поручить им отслеживать любые случаи помешательства, проявившиеся сегодня утром. «Вижу причин, которые помешали бы вознаградить вас за нее $1000», закончил он фразу, продолжая хмуриться при мысли о сумме. «У вас есть возможность приватно принять ориентировку по факсу?» «Давайте через 10 минут, ладно? Я устрою, чтобы около машины никого не было, а как только бумага остынет, замажу дату и сделаю вид, будто нашел ее во вчерашней рассылке». Армин Троут взглянул на часы и снова склонился над бланком ориентировки для полиции. «Имя и описание. Дженнис Корделия Пламтри», — продиктовал Гамильтон. «У нее было с собой действующее водительское удостоверение. Я его отксерил. Готовы? DOB 92067». Армин Троут принялся аккуратно заполнять ячейки в форме ориентировки на беглых пациентов. Сегодня утром подросток с манией на бензодиазепине, а вскоре еще и пациентка со множественным расстройством такой силы, что действует и на постоянный, и на переменный ток, у которой, помимо всего прочего, может найтись объяснение тому, что он, по крайней мере, сегодня утром оказался свободен от внимания недовольных призраков и обрывков призраков. Перед доктором вырисовывалась картина удачного года, несмотря даже на то, что в нем прошло всего 11 часов. Повесив, наконец, телефонную трубку, он снова посмотрел на часы. Оставалось 5 минут до того времени, когда нужно будет отправить факс, и до времени, назначенного для приема девчонки с биполярным расстройством. Он покрепче уперся ступнями в пол под креслом, встал, громко закряхтев, подошел к длинной кушетке, которую не было видно сквозь окошко в двери, и убрал оттуда стопку папок и коробку с пластиковыми кубиками Лего. Расчистив место, он не без вожделения подумал о том, как будет проходить лечение девушки, как он вспашет почву и засеет семена ее выздоровления. И это... будет настоящее лечение, столь же несомненное, как и хирургия, а не унылое, бестолку терзающее совесть психотерапевтическое вышивание. Армин Троут никогда не видел проку в извлечении на свет старых провинностей и сожалений. После этого он отпер верхний ящик шкафа для документов и немного выдвинул его. Внутри лежали 2 предмета. 2 коробки, оклеенные темно-красным бархатом. В одной находился видавший виды, но все же полированный Дерринджер 45-го калибра, за который он 1,5 года назад отдал $100,000. В 2 его кургузых ствола можно было зарядить как кольтовские пулевые патроны 45-го, так и дробовые 410-го калибра. Какой-то медиум-спиритуалист отыскал пистолетик на Найнс-стрит в центре Лас-Вегаса еще в 1948 году, и ряд документов позволял почти с уверенностью предположить, что выстрелом из этого оружия был кастрирован проживавший там могущественный французский оккультист. Армин Троуту было также известно, что из него в ноябре 1992 года в Делавере застрелилась женщина, которая незадолго до этого его купила. Вероятно, от него в разное время пострадали и другие люди. Считалось также и вроде бы не без оснований, что этот пистолетик мог стрелять сквозь магическую защиту, отклоняющую пули обычного оружия. Оккультист-француз был окружен множеством всевозможных защит, но изувечил его выстрелом никто иной, как его жена, мать его детей, которая, следовательно, сама находилась внутри этой защиты и могла ранить его. Таким образом, пистолет перенял ее особое положение и теперь определенно мог стрелять сверхъестественным эквивалентом тефлоновых пуль. Армин Троут никогда не стрелял из него и точно знал, что он не потребуется при общении с юной девушкой, страдающей биполярным расстройством. А вот 2-ю бархатную коробочку он вынул из ящика и осторожно перенес на кофейный столик. В коробке лежали 20 карт Таро из колоды, нарисованной в Марселе в 1933 году. В 1990 году Армин Троут заплатил за них сан-францискому букинисту $400,000. 20 карт – это менее трети колоды, и в этой трети отсутствовали такие могущественные карты, как «Смерть и башня». Зато она принадлежала к невероятно редкой ломбардской нулевой колоде, которую нарисовали художники из уже распущенной тайной гильдии, прошедшие болезненную инициацию, и изображения на этих картах почти невыносимо пробуждали в сознании изначальные юнговские архетипы. Содержимое этой коробки он использовал много раз, приводил в чувство кататоников, просто подержав перед их остекленевшими глазами карту «Справедливость», восстанавливал рассудок недифференцированных шизофреников, показывая им луну, пресекал острые пограничные расстройства, лишь взмахнув повешенным, а несколько раз индуцировал настоящую гибефреническую шизофрению у пациентов с простым неврозом при помощи дурака. Для сегодняшней девицы с биполярным расстройством он для начала попробует умеренность, крылатую деву, переливающую воду из одного кувшина в другой. А сам он постарается на карты, все равно какие, не смотреть. Приобретя колоду, он заставил себя внимательно изучить изображение на каждой, переживая все глубинные взрывы, которые они, казалось, производили в его сознании, стискивая кулаки, когда чуждые образы взмывали на его сознательный уровень, словно взлетающие над водой глубоководные чудовища. Какими бы ни были прочие результаты этого опыта, после него идентичность личности Армин Троута убавилась, и поэтому ему не грозила опасность привлечь внимание своего до любого призрака Среднего Запада. Но локально он тогда представлял собой шумный водоворот в потоке психоэнергии, и следующие 3 дня его телефон звонил в любое время, и в трубку громко кричали призраки Южной Калифорнии, а через несколько недель он заметил, что его волосы стали совершенно седыми. «И сейчас», — подумал он, взяв форму ориентировки о побеге и повернув кресло к факсу, — «мания этой девочки-подростка, как прядь непослушных волос под расческой, примнется давлением изображения на карте, и я отрежу от нее этот кусочек и проглочу его сам». Она уже стояла перед дверью. Он снял телефонную трубку, нажал кнопку мгновенного вызова и тяжело поднялся, чтобы впустить девушку в кабинет. В районе Лонг-Бич, в многоквартирном доме, который жильцы издавна именовали Солвиллем, у Анжелики Салливан выдалось хлопотное утро. Ей хотелось позаботиться о Куте, но выяснилось, что на ее время претендуют и другие. В прошлом году она повесила над дверью офиса, управляющего домом, вывеску, поневоле, так как название для своего бизнеса выбирала не она. «Testiculus de Leon, ботаника и консульторио». Тестикулы льва, травы и консультации, испанский. И, похоже, каждый клиент, когда-либо приходивший сюда за консультацией, сегодня счел нужным пришкандыбать лично или, по крайней мере, позвонить по телефону. По большей части это были латиносы и чернокожие, посудомойки, горничные из мотелей и садовники, у которых был перерыв на ланч или закончился рабочий день, или вовсе не было работы, и почти все они сбивчиво благодарили за то, что нынче, приблизительно на рассвете, избавились от разнообразных хворей, из-за которых когда-то впервые обращались к Анжелике за помощью. Большинство упомянуло о том, что их разбудило землетрясение, хотя в новостях по радио, которое включила Анжелика, о нем не упомянули ни разу. Многие из посетителей считали, что это избавление следует оформить благодарственным обрядом, и поэтому Анжелика, призвав на помощь Кути, Пита и Джоанну, изо всех сил старалась соблюсти этикет. Выступая в роли курандера, знахарка испанский, она заваривала в чайниках мятный чай, разливала его во всевозможные сосуды и подавала повсюду, где только можно было пристроиться с напитком, а Джоанна даже раскопала несколько старых кофейных чашек своего покойного мужа, все еще окрашенных в красный цвет от коричневого чая, который предпочитал Сол Шедроу. Как Майя? Обывательница. Анжелика зажгла все «Веладорес», свечи в стеклянных стаканах с наклеенными снаружи образами святых, в качестве костоправа, обливаясь потом, разминала обновленные безболезненные спины и плечевые суставы. В это время на стоянке 6 человек в одних трусах забрались в детский надувной бассейн, который Кути наполнил из шланга водой, разболтал в нем меда и набросал бананов, чтобы провести ритуал омовения от невзгод. Исцеление от импотенции, запоров, наркомании и любых других болезней, похоже, были дарованы оптом с восходом солнца, и, несмотря на неоднократные заверения Анжелики в том, что она здесь совершенно ни при чем, стол в кабинете Пита был теперь завален монетами. Какая бы сумма ни насчитывалась в этой куче денег, она делилась на 49, ибо 49 центов, Единственная цена, которую мир духов разрешил Анжелике взимать за свои магические услуги. Но некоторые из ее клиентов, например, тот, кто первым позвонил с утра Питу, были недовольны, обнаружив, что духи их покойных родственников исчезли из железных емкостей, тормозных барабанов грузовиков, хибати, голландских печей, в которых обретались с тех самых пор, как Анжелика собрала и заточила их одного за другим на протяжении последних 2,5 лет. Конфеты, оставленные для этих духов минувшей ночью, определенно никто не трогал, а окрашенные петушиной кровью китайские колокольчики, подвешенные к этим обиталищам, сегодня не зазвонили. Анжелика смогла лишь сказать этим людям, что их родственники, судя по всему, наконец-то свыклись с мыслью о переходе на небеса. Это объяснение оказалось убедительным. Других, у кого обнаружились сходные проблемы, было не так легко успокоить. Издалека, не более не менее, как из Альбукерке, позвонили в панике местные Сантерос. Последователи религии Сантеро, испанский. Чтобы спросить, не заметила ли Анжелика, что ее камни Ориша потеряли свою аши, жизненную силу. А она смогла лишь с недоумением подтвердить это и рассказать, что у нее самой вдобавок ко всему исчезла цементная фигура Элегуа, стоявшая около входной двери. А когда солнечные лучи на кухне доползли до крайней границы на вытоптанном желтом линолеуме и начали отступать назад, до Анжелики дошли первые вести о бандитской войне в переулках Лос-Анджелеса и Санта-Анны, о стычках, начавшихся из-за того, что сегодня куда-то подевались Пало Гангас, которые служили сверхъестественными телохранителями торговцев героином и крэком. «Они тоже были призраками?» – поинтересовался Пит. Он внес в кухню кастрюлю, полную мелких монет, и услышал, как Анжелика отвечала на последнее такое сообщение. «Гангас!» – Анжелика в сотый раз повесила трубку и отбросила со лба влажные от пота выбившиеся пряди черных волос. «Конечно! Палерос?» «Колдуны!» «Помещают фрагменты человеческих останков в котел, и дух становится их рабом на все то время, что они держат его под контролем». То создание, что донимало нас в 92-м году, было как раз одним из них. Помнишь, оно все время хохотало и болтало по-испански в рифму? «Как же, парусиновая сумка, набитая волосами», — кивнул Пит, с приколотой наверху бейсболкой «Райдерс». Он с усилием поднял кастрюлю и высыпал ее содержимое в железную бочку, которую приволок всего час назад, но она уже на треть заполнилась мелочью. «Буду рад, когда такие штуки запретят». Кухня и офис, а теперь еще и автостоянка, пахли мятой и пивом, и потом, и горящим свечным воском, но сквозь все это пробивался запах подгоревшего кофе. Анжелика принюхалась, с сомнением наклонила голову и открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут в кухню ворвалась седовласая Матрона, благоговейно несшая на ладони четвертак, 2 десятицентовика и 4 пенни. «Грация, сеньора Сулливан», — сказала старуха, протягивая монеты Анжелике. Анжелика уже не помнила, за какую помощь благодарит ее эта женщина, то ли за изгнание призраков, то ли за исцеление от кишечного недомогания, то ли за счастливое избавление от постоянных ночных кошмаров. «Нет», — сказала Анжелика, — «я не...» Но вслед за старухой уже ввалился мужчина в комбинезоне механика. «Миссис Салливан», — сказал он, отдуваясь. «Ваши амулетос подействовали. Моя дочь больше не видит в доме дьяволов. Как раз на этой неделе на работе подошла моя очередь на кундида, и я могу заплатить вам $200». Анжелика качнула головой и протестующе выставила руки. Она знала, что такое кундида. То же самое, что черная касса, когда несколько сослуживцев в каждую зарплату откладывают некоторую сумму, в результате чего получается довольно приличный фонд, который по очереди достается каждому из участников. В кругах новых эмигрантов из Латинской Америки, не представляющих себе, что такое банки и для чего нужно открывать там счета, кундидос были наилучшим способом накопить. Я не сделал. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Делала ровным счетом ничего», — объявила она, повысив голос. «И не платите мне за свое счастье. Цену за него уже заплатил кто-то другой». «И кем же мог быть этот кто-то другой?» — добавила она про себя. «Но я должен заплатить», — тихо возразил мужчина. Воинственно вздернутые плечи Анжелики опустились. «Ладно», — сказала она, выдохнув, — «если мне доведется встретиться с вашим благодетелем, я передам ему то, что получила от вас, но вы дадите мне ровно 49 центов, не больше и не меньше». И в 1993 году на Рождественской неделе Анжелика наконец-то в возрасте 35 лет полетела в Мехико, где взяла на прокат автомобиль и проехала больше сотни миль на юг, до городка под названием Сьюдад-Мендоса. В беднейшей его части, именуемой колонией Либерасьон, до сих пор жили ее родственники по одному из дедов. Представившись местным старейшинам и погостив на Рождество у кого-то из дальней родни, она получила указание, как найти дом старика по имени Эстебан Сандоваль, который, как ее уверяли, являлся самым могущественным маго к югу от Матамороса. В обмен на прокатные автомобили, голографическое изображение птички, которое Анжелика вырезала из одной из своих банковских карточек, Сандоваль согласился помочь ей дополнить и упорядочить знания и подтвердить ее соответствие той специальности, которая ее выбрала годом ранее. Сандоваль 3 месяца наставлял ее в практической части старинной народной магии, сохранившихся как сантерия, бруерия и курандеризмо. А в ночь перед тем, как посадить на автобус, в котором она должна была преодолеть первый этап далекого обратного пути к своей новой американской семье, он призвал несколько ориши невидимых существ, являющихся чем-то большим, чем призраки, и меньшим, чем боги, и передал ей от них ее ита, правила, которыми ей отныне впредь предстояло руководствоваться при занятиях магией. В число этих обязательных положений входило не слишком приличное название, которое она должна была дать своей лавке, и ограничение любых гонораров суммой в 49 центов. Именно столько Пит Салливан взял у каждого из двоих клиентов и, пройдя через кухню, бросил монеты в бочку с мелочью. Кути теперь стоял в проеме открытой двери в кухню на фоне красочно одетых клиентов Анжелики, которые отплясывали под пальмами, на чьих стволах тоже плясали солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь кроны. Его глаза были широко раскрыты, а на руке, прижатой к боку, виднелась свежая кровь. «Мама, папа», — сказал он, — «они уже совсем рядом, квартал или два». Пит вытолкал старуху и механика из кухни в забитый людьми кабинет управляющего и, повернувшись к Кути и Анжелике, поднял полу незаправленной в брюки рубашки и показал им черную обрезиненную рукоять пистолета 45-го калибра, торчавшую из-за пояса. Оружие, Анжелика знала, было заряжено патронами Эльдорадо Старфайр с экспансивными пулями, которые она окунула в Омиеро, настой мяты и олеандра, а Пит тщательно выгравировал на нержавеющей стали дульного среза микроскопическими буквами надпись «Л.А. Мы. Дым. Ал». «Возьми его, Анжелика», — сказал он напряженным голосом. «Вряд ли я нынче утром смогу даже удержать его. Сегодня руки полностью принадлежат Гудини». Анжелика шагнула вперед, вытянула пистолет из-за ремня Пита и убедилась в том, что он заряжен и поставлен на предохранитель. Потом она сунула его за пояс своих джинсов и прикрыла блузкой. Кути кивнул. «Мы примем их любезно, но не будем забывать об осторожности». Из-за открытой кухонной двери Анжелика услышала приближающийся с улицы нестройный рокот, как будто толпа неумелых барабанщиков в разнобой колотила во множество ритуальных барабанов бата. И получалось это у них так плохо, что ориши наверняка с негодованием отвергли бы эту, с позволения сказать, музыку. Выйдя наружу, она решительно прошла на залитую солнцем подъездную дорожку и увидела, как большой угловатый ярко-красный пикап повернул с улицы и, медленно дергаясь, пополз по пологому склону туда, где она остановилась. Боковым зрением она увидела, что слева от нее уже стоял Кути, а справа Пит, и взяла их за руки. Красный грузовичок, гремя и подпрыгивая, остановился, не доехав до них пары ярдов. Он был покрыт пылью и испещрен потеками, но все это не скрывало красной окраски. И Анжелика заметила, что на расстоянии примерно фута машину окружает аура, мерцающая, как слой нагретого воздуха, и что сквозь нее листья рожкового дерева, растущего по другую сторону дорожки, показались серыми. Что-то лязгнуло. Водительская дверь со скрипом отворилась, и на тротуар спрыгнул поджарый мужчина, по виду сверстник Пита. Анжелика решила, что его потертые обувь и джинсы лишь на первый взгляд кажутся повседневными, а на худощавом загорелом лице, насколько можно было разглядеть сквозь пышные неухоженные усы цвета табака с пеплом, застыло напряженное и настороженное выражение. «В чем мы видим проблемы?» нараспев произнес он, и, по крайней мере, в его голосе и во взгляде прищуренных карих глаз угадывался юмор. Медленно открылась пассажирская дверь, и на поросшую травой обочину подъездной дорожки сошла беременная женщина, одетая в измятый белый льняной сарафан. Она тоже выглядела измученной, ее белокурые волосы были собраны на затылке в простой непритязательный конский хвост, но Анжелика подумала, что даже сейчас эта женщина прекрасней всех, кого ей приходилось когда-либо видеть. «Проблемы у нас могут быть только те», — ровным голосом ответил Пит, — «которые вы привезли с собой. Кто вы такие?» «Верно, подмечено», — заметил усатый и спокойно кивнул. «Насчет того, что мы привезли с собой. Прошу прощения. Я Архимедес Мавранос, а эта леди — Диана Крейн». Он посмотрел мимо Анжелики и вскинул бровь. «И, конечно же, просим прощения за то, что нарушили ваше веселье». Анжелика оглянулась и поняла, что большинству посторонних толпа, собравшаяся на их стоянке, должна была показаться по меньшей мере странной. Коленопреклоненные старухи, возносящие благодарственные молитвы, мужчины и женщины, делающие вид, будто плавают, или вышагивающие гусиным шагом, или размахивавшие наподобие регулировщика на перекрестке руками и всячески сгибавшие, избавленные от боли конечности, и эти шестеро совершенно голых мужчин, собравшихся у маленького надувного бассейна. «Мы всего лишь смиренно ищем», — продолжил Мавранос, сделавшись совершенно серьезным, «мужчину с незаживающей раной в боку». Выдержав короткую паузу, Кути выпустил руку Анжелики и поднял окровавленную ладонь, а потом медленно, как будто решив сдаться полицейскому и, показывая тому имеющееся оружие, задрал рубашку и продемонстрировал пропитанную кровью повязку. «Ребенок!» — воскликнул Мавранос и бросил уничтожающий взгляд на Пита. Он пристально вгляделся в Кути и шагнул вперед. Анжелика уронила правую руку на выпиравшую из-под блузки рукоять пистолета. Но пришелец опустился перед Кути на колени и взял левую руку подростка мозолистой загорелой ладонью. «Ты перекрутил часовой ремешок, как ленту Мёбиуса?» — мягко сказал он. «Тебе это больше не поможет, сынок. Делая это теперь, ты всего лишь закрываешь себя от себя же». Произнося эту фразу, он успел расстегнуть ремешок и положил часы в карман рубашки Кути. «Если ты понимаешь, о чем я. О, да у тебя и ремень также перекручен. Это исправляй-ка сам». «Боже мой, мальчик!» С этими словами он, тряхнув головой, легко поднялся на ноги. «Обе ноги и левая рука. Ты, наверное, чувствуешь себя слабым, как новорожденный котенок». Кути, похоже, растерялся, словно по ошибке зашел в женскую уборную. Он поспешно выдернул ремень из брюк, расправил сделанный виток и снова заправил его в шлевки. Потом он указал на машину и угрюмо спросил: «Почему ваша тачка цвета крови?» Беременная женщина, так и стоявшая возле двери, закрыла глаза, а Мавранос скрестил руки на груди и несколько раз кивнул. «Понятно. Заходим издалека. Ты, значит, выбираешь легкий путь, а мне остается ползти по уши в грязи, так что ли?» «О нет, мальчик, это был не тот вопрос». Он повернулся и направился к так и оставшейся открытой водительской двери. И Анжелика понадеялась было, что эти двое и все то, что они привезли в машине, сейчас укатятся прочь, но Мавранос лишь наклонился и извлек баночку пива «Курс», из которой, судя по тому, как он держал ее в руке, неторопливо возвращаясь обратно, он уже успел отпить половину. Сделав глоток, он снова спросил. «Но раз уж ты спросил, эта леди и ее подруга выкрасили машину в красный цвет в Великую Среду 1990 года в Лас-Вегасе, чтобы обмануть полицию, как кровь агнцев на дверях в Египте, верно? И с тех пор машина с понтом Анно становится красной каждый год на святую неделю. А вообще-то она синяя. «Но ведь сейчас не святая неделя», — возразил Пит, — «а Новый год». «О, поверьте, эта несуразность не ускользнула от моего внимания», — ответил Мавранос. Он снова посмотрел на Кути и нахмурился. «А ведь ты пару лет назад был уличным попрошайкой в Лос-Анджелесе, да? С чернокожим стариком и собакой. Разве не тебе я дал $5?» Глаза Кути широко раскрылись, а потом сузились в слабой смущенной улыбке. «А ведь верно. И машина была синей». «Именно», — согласился Мавранос. «И помню, я еще тогда увидел, что на твоей голове должна быть корона. Можно было догадаться, что сегодня мы отыщем именно тебя». Он нагнулся, поставил банку на асфальт, выпрямился, смачно плюнул в раскрытую ладонь и сильно стукнул по плевку кулаком. Брызги полетели в сторону кухни, и он впервые посмотрел на чудной старый дом. Его взгляд остановился на вывеске над дверью. «А ведь я», — негромко сказал он, — «несколько лет назад встрял в историю, связанную с тестикулами Леона». Анжелика, несмотря на все свое напряжение, тоже смутилась. «Льва», — поправила она. «Всем консульторию сдают названия, связанные со смелыми животными, отвага леопарда и тому подобное. Это традиция». Мавранос перевел взгляд на нее, его глаза сверкнули было, но тут же обрели свой обычный насмешливый прищур. «Что поделать, мэм, мы куда ни глянь попадаем в паутину традиций». «Так вот, случайная траектория моей слюны указала на ваш дом. Вы дадите моей компании позволение войти внутрь?» Анжелика вдруг осознала, что в старом красном грузовичке находится кто-то еще, кто-то занимающий центральное положение во всей этой истории, больной или раненый, или даже мертвый, и тут же ей очень захотелось, чтобы никто из этих пришельцев не попал внутрь Соулвилля. Судя по всему, они не могут это сделать без прямого позволения, и она открыла было рот, чтобы отказать, но Кути заговорил раньше. «Я господин этого дома», — сказал подросток, — «и я даю вашей компании позволение войти». Анжелика резко повернулась к Кути. Она почувствовала, что ее щеки краснеют. «Кути, что ты?» Тут она осеклась и молча удрученно выдохнула. Лицо Кути под лохматой шапкой черных волос сделалось худощавее и взрослее, но извиняющаяся улыбка, адресованная ей, была теплой, полной сыновней любви и детской печали. Мавранос жестко ухмыльнулся. «Мэм, что вы собирались мне сказать, я знал заранее», — пророкотал он. «Ну ладно, к мальчику уже вернулись силы, и он, наверное, сможет помочь мне и этому джентльмену с переноской». Он поднял с мостовой банку, допил пиво и бросил пустую банку в траву. Потом, тихо, пожалуй, обращаясь к самому себе, сказал: «Но почему мальчик не мог спросить меня, чья это машина?» И снова Анжелика открыла рот, чтобы что-то сказать, но Мавранос жестом попросил ее помолчать. «Спорное положение и риторический вопрос», — сказал он, — «но, полагаю, так всегда бывает». «По крайней мере, дайте мне 49 центов», — сказала Анжелика. «Если эти люди заплатят мне и таким образом станут моими клиентами», — думала она, — «нас могут защитить ориши, если, конечно, здесь остались хоть какие-нибудь ориши, и если после всего, что случилось сегодня, мое Ито хоть что-нибудь значит». Мавранос сонно улыбнулся и вытащил из кармана горстку мелочи. «Смотрите-ка», — сказал он, — «точно», и бросил четвертак, 2 10-центовика и 4 пенни в ее дрожащую протянутую руку. Потом посмотрел мимо Анжелики на Кути и Пита. «Не поможете, парни? Дайте-ка я открою заднюю дверь». Он тяжелой походкой побрел вдоль машины, побрякивая ключами в кармане джинсовой куртки, а Кути и Пит тревожно переглянулись и направились за ним.